Но что может придумать возмущенная, встревоженная Тамара Тимофеевна? Что? Прежде всего, конечно, поговорить со Святославом, как только он придет. Но вот беда. Он не идет. Славы все нет и нет. 11 часов, 12, час ночи, второй. Сегодня уже не спит не только один Григорий Степанович. В доме заваренных не спит никто. Однако во дворике пока только Григорий Степанович. Он сидит на крылечке, курит. Но вот осторожно приоткрывается дверь, и выходит Митя. Митяй! Что? Ты чего бродишь-то? Да так. Лиза пришла? Иди ложись. Не расстраивай раньше времени нервную систему. Пришла? Да давным-давно. Спит. Теплынь-то какая, а? А меня знобит. А это тебя, значит, изнутри. Ты подберись. А вы что, солнце ждете? Да кто его знает. Может, и дождусь. Занятно. Вы что, смеетесь? Да вот, значит, ты, вот я. Что между нами общего? Кажись, ничего. А оказывается, есть. Много. Кто там? Почему дверь открыта? Роман, тихо! Кто-то дверь открыл! Тихо, Роман! Это я, Тамара Тимофеевна! Я открыл! Митяй, я пошел. Ты ложись спать. Зачем ты, а? Среди ночи? Что за безобразие? Душно. Прошелся. Не изворачивайся. Очень мило с твоей стороны. Я тут благодарна за то, что я за тобой присматриваю, да? Дождешься. Телеграфирую в Ялту. Да я же ничего не сделал. Иди сейчас же и ложись. Тамара, что стряслось? Жулики? Да нет, это Митя для Святослава специально дверь отворил. Они договорились. Вот шайка. А ты, Тихон, вчера весь вечер горло драл, его защищал. Вон он где, твой Славочка. Не к лицу тебе это, не к должности. На заводе поди одно проповедуешь, а тут всякую психологию разводишь. И тут, и там говорю одно и то же, то, что думаю. Ладно, идите спать, отдыхайте. Ничего, он у меня узнает. И нашел с кем. Да чем она плоха? А ты их не знаешь, Тихон. Это страшная семья, начиная с самого папаши, с этого Гришки. А это Лиза. Ее чуть не с 8 класса мальчишки до калитки провожать начали. Еще, что не вечер, то новый, целыми партиями. Стоят тут, гогочут, как гуси. Стыд. Дверь захлопните покрепче. Бедный Славка. Да бедный ли? Электричка идет, слышишь? Нет, электрички, наверное, давно прошли. Это какой-нибудь пассажирской. Хорошо как. Ты знаешь, Тиша, мне все время страшно стало. Чего это? Мне кажется, что ты знаешь о жизни что-то самое важное, самое главное. О, Верочки, ничего я не знаю. Просто старше тебя на 20 лет, вот и все. Нет, ты знаешь. А ты нарочно не говоришь, потому что ты думаешь, что я не пойму. Я ведь еще очень мало знаю. Я ведь тебя и люблю, потому что боюсь. А для меня все время было загадкой. Почему ты меня любишь? Ты знаешь, Вера, иногда вот проснусь ночью и думаю, что мне все это только приснилось. Даже вздрогну. А потом смотрю, ты что там хлопочешь у стола? И так смешно делается. Так хорошо. А я уж думаю, никогда никого не буду любить. Страшно делалось. И вот встретил. Как я счастлив, что я могу так сильно любить тебя. Это я счастлива. Нет, ты глупенькая, ты не понимаешь. Счастлив именно я. Значит, ты эгоист. А безусловно. Антонина. Антонина, посмотри в окно. Что? А. Ну, скажи на милость, не одурел ли Тихон? До седых волос дожил. По партийной работе продвигается. А такая чепуха в голове. О, целует. Заработает он инфаркт как минимум. Чурка, а? Ты, Роман. Чурка ты деревянная. Чурка. Тебе отдохнуть надо. Что ты, Верочка, я боюсь сложиться, а то они подкараулят тут Славку, начнут. Вроде бы самортизировать надо. Тише. Ты только дверь плотно не прикрывай. Я знаю, Верочка, знаю. Верочка, тут уже дверь не закрыли. Там тихо настало. Ой, Господи, Боже мой. Да я здесь, сейчас закрою. Медленно и решительно, ничего не подозревая, к калитке молча подходят Слава и Лиза. А потом мне говорят, танцевать умеете? Ну, сам понимаешь, мой конек. Славка. Что? Ну, только смотри, никому ни слова. Ну? Я, значит, говорю аккомпаниатору, пожалуйста, что-нибудь бурное и быстрое. И пошла. Ну, что, как, я ничего не помню. Просто импровизировала. Что-то вроде этого. Тарарим. Не могу, устала. От самого ударника идем 10 км. Отчего Москва ночью хороша? А? А ты заметил? Вышли мы из кино, народ толпа. В центре много. А потом все меньше, меньше, тихо. Только наши каблуки стучат по асфальту. А наши все спят. Тебя ругать будут? Ну еще чего? Не маленький. А на меня дед сердится, но молчит. Он ведь хороший, не думай. До свидания, счастливчик. Ой, ничего. Может, и мне подвезет, послезавтра узнаю. Ну, теперь уж завтра. Да. Уже воскресенье. Пока. Пока. Пассажирский идет, слышишь? Счастливо. Счастливо. А ты не замечала, что в последнее время все мальчишки нашей школы относились к тебе как-то особенно? Замечала. Ну и что? Что? Ну, нравилось? Конечно. Ну, а тебе кто-нибудь объяснялся? Объяснялся. Да что ты? Ну, некоторые косвенно, а прямо только один. Кто прямо? Митя. Наш Митя? Да. Ну и что же он тебе сказал? Ну, что положено. Ну, а ты? Я? А я тоже сказала, что люблю. Я растерялась. Глаза у него были такие жалобные-жалобные. Я хотела сказать «не люблю». А потом смотрю, он вот-вот расплачется и говорю ему «люблю, люблю». Ну, чтобы успокоить. А потом говорю ему «иди, иди отсюда». И он ушел. Ну-ка, пройдем до шлагбаума. Пойдем. Не устала? Ни капельки. А сегодня он пришел ко мне и говорит: «Ты звала меня?» А я его вовсе не звала, он нарочно придумал. Уж я ему тут показала. Двор снова опустел, но только на одно мгновение. Вновь осторожно вышел Митя, которому, конечно, сейчас не до сна. Но он не один бодрствует. Старый Галкин, Григорий Степанович, все еще бродит около дома. Григорий Степанович! Григорий Степанович! А? Ты что, Митя? Ты опять вышел, а? Иди сейчас же в дом. Да я же никуда не убежал, здесь я. И тебя говорят. Чего вы тут шипите, как кошки? Всю ночь колобродите. Отдохнешь у тебя, дача. А тебе с Антониной только бы покушать. Вот и вся проблема жизни решена. А ты бы помолчал. Вырастил для государства вора, да еще отцовством козыряет. Что? Иди, иди, я тебе говорю, Митяй. Тамара Тимофеевна, вот ведь, видать, иногда людям надо из себя пяток другой поганых слов выбросить. Нутро прочищает, что ли. Прохладой потянуло, чуете? Светать, значит, скоро начнет. Погода. Григорий Степанович, а? Можно вас на минуту? Пожалуйте. Вы отец дочери. Вы это понимаете? Да догадываюсь вроде. Я же вам желаю добра и советую. Да-да, слушаю. Запретите ей. Категорически запретите. Вы человек сильный, решительный. Она девчонка, глупа, легкомысленна. Я не хочу вас пугать, но вы знаете, что в таких случаях бывает? Эх, Тамара Тимофеевна, был я сильный, был я решительный. Боюсь. Чего? Ее боюсь. Что за чепуха? Дети, они, понимаешь, нежные очень. Нажал, значит, потуже и переломил. Вроде по-твоему вышло, а потом и сам не рад. Да и уж и человек она выросла. Конечно, если родитель умный, так он знает. А я... Я не умный родитель, нет. Брательник-то твой сейчас меня моим сыном попрекнул. И ведь прав. Сам-то он плох, мясник-то твой. Но прав, ничего не скажешь. Я ведь чего боюсь, Тамара Тимофеевна? Девушка она у меня хорошая, чистая, ясная. А он-то как себя ведет? Ведь вот в чем вопрос. Парни теперь разные пошли. Сукиных детей много. Им ведь чужая молодая жизнь. Что, так? Футбол, хоккей, кино панорамное. Я для себя так решил. Если он собака и мерзавец, подстерегу его и шкуру с него спущу. Да-да, ноги ему вот этой жердью от забора переломаю. Слово даю. Ну, зачем же ноги, шкуру? Это не обязательно. Просто эти гулянки надо прекратить. Как? Хорошо. Давайте действовать совместно. А? Тамара Тимофеевна, вот спасибо. Я даже не ожидал. Вы женщина толковая, путная. Григорий Степанович. Да. Вы понимаете, что я огорчена и расстроена не меньше вашего? Славик попал в университет. Учиться сейчас трудно. Программа колоссальная, требования огромные. Да. Рассеиваться, отвлекаться совершенно немыслимо. Да-да. Ну да, чего ж тут хорошего-то? Моей ведь тоже о работе надо было подумать. Вот-вот-вот. Я очень рада, что вы меня понимаете. Да-да-да. Да. Ну, с парнями-то, конечно, относительно этого страху меньше, а все-таки, конечно... И надо им эти совместные ночные гулянки прекратить. Да. Да, да, да. Как? Погодите, Тамара Тимофеевна, как вы сказали-то сейчас? С кем сейчас Святослав-то? Как с кем? С Лизой, конечно. Что вы говорите? Да, в том-то и беда. Да не может вот, быть. К сожалению, случилось. Да вы шутите, Тамара Тимофеевна. Вы странный человек, Григорий Степанович. Ой, Тамара Тимофеевна. Ой, Тамара Тимофеевна, вы же меня как колом по голове ударили. В приятном, конечно, смысле. Я не понимаю, чему вы радуетесь? Ну как же, все значит у них хорошо. Чистое, это значит светлое, золотое. Ведь я Святослава-то вашего на хороший счет ставлю. Не будет этого! Не будет этого! Не будет этого! Чего? Ничего! Ничего не будет! Но! Да погодите, Тамара Тимофеевна! Губа-то у вас не дура! Обрадовались, двоих сыновей изгубили, так теперь дочь сквозь пальцы пропускаете. Да я же... Я вам говорю, не будет этого! Я Константин Тимофеевич из командировки вызову. Я в райком комсомола пойду. Я ваш этот... Райсобес, жаловаться буду. Вас персональной пенсии лишат, дождетесь. Да подождите, зачем все это? Мой Славик должен сейчас об учебе думать. Вы знаете, что ему сам профессор Свиридов будущее предсказывал? Да ведь жизнь-то на свои науки преподает, Тамара Тимофеевна. Не ломайте вы их, подождите. Будь лоботрясы какие, я бы сам первые усилия сделал. А сейчас нехорошо, это не деликатно. Я ночь спать не буду, а сегодня же все прекращу. Тамара Тимофеевна, успокойтесь, не надо, Тамара Тимофеевна, не горячитесь. Успокойтесь. Все человеческие глупости сгоряча делались, их же известно. Я понимаю, почему вы обрадовались, а? Ведь я же не скрываю, Тамара Тимофеевна. Ведь я за Святослава-то вашего больше, чем за нас с вами вместе ручаюсь. Чувство, значит, у него настоящее, хорошее, большое, Тамара Тимофеевна. К кому чувство? К Лизе, разумеется. К моей Лизе. Нет! У него чувства нет, никакого нет и не будет чувства. 10 000 хотите? Чего? Я говорю, 10 000 хотите, Тамара Тимофеевна, все, что у меня есть. Честные мои, трудовые, заработанные. Я все отдам, мне ничего не надо. 10 274 рубля на сберкнижке. Вы что, с ума сошли? Да ведь я чего боюсь, нанесете вы им удар сгоряча, озлобите. А уж это вы меня извините, я как-нибудь без вас своим умом обойдусь. Вы что, сами не понимаете, что я никогда не разрешу Славе дружить с вашей Лизой? Да почему, Тамара Тимофеевна, да почему? Вы же сами ничего не соображаете. Да я понятия не имею. Да потому что Лиза ваша, вы уж меня извините, но ваша Лиза... Тихо! Тихо! Ну, ладно. Ой. Тамара Тимофеевна даже испугалась взгляда Галкина. Она поспешила уйти в дом. Григорий Степанович мрачно постоял и тоже ушел. А виновники переполоха, как ни в чем не бывало, прохаживаются по тихой улочке. У них свой разговор. Вот и сказал тебе все. А почему ты раньше не обращал на меня внимания? Не знаю. Ты в последний год как-то переменилась. Совсем другая стала. Такая красивая. Ну и не ври. А я тебя раньше заметила. Только ты на меня ноль. Вот я и вертелась с другими ребятами, а сама все на тебя смотрела. Злит тебя это или не злит? Помнишь, я тетрадку по литературе попросил? Да. Урок переписать? Да. А я еще удивилась, ты вдруг переписать. Будешь смеяться. Что? Я целовал твою тетрадку. Я люблю тебя. Скажи еще раз. Я люблю тебя. Ну еще. Ну я люблю тебя. Ну еще. Ну я люблю тебя. Я люблю тебя. Ой, как это хорошо. Сегодня 24 августа. Сегодня 24 августа. И я буду любить тебя всегда, ты это знай. А я тебе верю. Именно тебе верю. А я бы никому в жизни не поверила, кроме тебя. Почему? Чувствуешь? Лиза. До свидания. До свидания. А наши все спят. Тихо. Пока. Пока. А у вас кто-то проснулся? Странно. А, это, наверное, дядя Роман. Говорят, даже среди ночи просыпается, есть просит. Пройдем до Москвы? Пойдем. А как светает-то, а? А я впервые утро около дома встречаю. А вообще? Ну, на Целине в прошлом году. Помнишь, поехали? Оставьте вы меня в покое! Я работал весь день, устал как черт! Нет для меня Славки! Не хочу я о нем даже слышать! Ну, успокойся, довольно, Роман! Тамара Тимофеевна, миленькая, Ну, не устраивайте в этой глупой засады. Поверьте мне, сейчас у них в этом возрасте вырабатываются свои взгляды, привычки, вкусы, суждения. Пускай иногда наивные, но мы же не имеем права со всем этим не считаться. Надо быть умней. Да ты за дур-то нас не считай. Ты книжками учен, а мы жизнью. Добро была какая-нибудь путная, то Лиска Галкина. Ну что особенного? Девушка славная, хорошенькая. Хорошенькая? Вот хорошенькие-то они самые подколодные есть. Я надеюсь, что при нем вы этих замечаний делать не будете. Нет, зачем же? Мы с ним дипломатично. На высшем уровне разведем. По-французски говорить будет. Да не дури ты, Роман. Я ему устрою массовую вылазку. Иди ложись в дом. Да нет уж, теперь я разгулялся. Я устрою. Я предупреждаю вас, Тамара Тимофеевна. Может произойти что-то очень плохое и непоправимое. А ты не пугай нас. Без тебя с ним справимся. Константин нам спасибо скажет, не тебе. Тамара, а Верочка говорит правду. Прекратит этот балаган. Чего ты хочешь, я не понимаю. Я не хочу, чтобы он водился с Лизой. О, ну это не в твоих силах сделать. Да? Ты думаешь? Это не в чьих силах сделать. А ты что здесь, особо уполномоченный товарищ по мурным делам? Угу. Ну хорошо, давайте говорить на чистоту. Вы всячески противились моему браку с Верочкой. Что вы только не делали. Ну и чего добились? Чуть не в конец испортили все наши отношения. Ну да, ты за нее как тигр кидался. Мы же думали, не того ли ты, не свихнулся ли. Но тебе что родственные отношения, так, чепуха? Ну а я тебе прямо скажу, для меня родственные, товарищеские, дружеские, да любые отношения перестают существовать. Если кто-нибудь делает хотя бы только попытку втоптать в грязь что-нибудь хорошее. Вот тут я могу быть жестоким, прямо тебе говорю. Но с моими желаниями он и ты обязана считаться. Это я воспитала его. Так разве кто-нибудь из нас не скажет тебе спасибо за нашего Славку, Тамара? Но давай уж и тут на чистоту. Ты одевала его, поила, кормила, следила, чистит ли он зубы и ботинки, вымыла ли шею и уши, пообедал ли вовремя и вкусно ли. Все это ты делала безукоризненно и умно. Но воспитала его не ты одна, понимаешь? Да кроме того, воспитать ребенка здоровым, я понимаю, это дело бесспорно важнейшее, но вырастить его здоровым духовно, нравственно, ведь это же еще важнее, Тамара. А разве он был плох? Он и теперь хороший. Так будь и ты умна до конца. А то в тебе, говорит, какое-то нехорошее чувство, Тамарочка. Чувство собственника. Ай, не говори ерунды. Помешаться на своей политике. Да. Ну что ж, в чем-то я тебя даже оправдываю. Твоя личная жизнь сложилась неважно, и вот волей-неволей смысл я сосредоточился на Славке. Отними его у тебя, и ты очутишься в пустоте. Ну да. Пока все-таки у меня еще есть работа. Ну знаешь, Тамара, принимать заказы в ателье, ей-богу, это не та работа, которая становится смыслом жизни. В свое время ты могла бы рискнуть ведь на большее. Смотри, не потеряй для себя Святослава. С испокон веков дети подчинялись старшим. Это я тебе говорю. Правильно, но с испокон же веков дети и не подчинялись старшим. Это паршивые дети. А почему? Не всегда. Ты понимаешь, Тамара, ведь происходит самая естественная вещь. А ты чего-то мечешься, как угорела, кричишь, готова наделать не только глупости, но и гадости. Какая естественная вещь? Какая? А Святослав мужает, растет. Да он сейчас... Он сейчас рождается во второй раз, Тамара Господи, Тимофеевна. Господи, да чего они теоретически подковались? Да, товарищи. Ведь первый раз человек рождается-то чисто биологически. Да ну. Да. Он тогда еще не человек, а ему еще только предстоит стать человеком. И второй раз он рождается именно сейчас, в Славкином возрасте. Ну, я не знаю, рождается он нравственно, граждански, духовно. Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не можете вы теперь ему говорить, как маленькому. Это можно, это нельзя. Он сам будет теперь выбирать. А вы ему можете теперь только помогать или мешать. Да, другое дело, что иной человек вообще не рождается второй раз. Что? Угу. Так и живет утробно жизнью до смерти. Живет чужим умом, чужими желаниями, чужим мнением. Все. Ой, все. Все. Ну, обработали они тебя, как миленькую, Тамара. Ну что ж, неси икону, благословляй. Случилось что? Война объявлена. Да что ты, батюшки, когда? Да что ты, Петровна, шучу, шучу. Так, прохладой дышим. Фу, все сердце оборвалось. А я сплю, да сквозь сон голоса слышу. Думал во сне. А снится мне, Тамара Тимофеевна, будто плету я кружево, а под ними что-то шевелится. Приподнимаю, гляжу, девочка, хорошенькая такая, смугленькая. Это значит, у Володеньки с Женечкой родилась. Ученые говорят, сны всегда наоборот сбываются. Ну, пусть хоть мальчик. Вообще наоборот ничего не будет. А, ученые. Не все еще не твои ученые-то знают. И что они здесь все собрались? Ну, что ж, пойду. Вставать пора. Красивых слов набросали кучу, а за ними никакой жизни. Ничего настоящего нет. А вот что сейчас светло, а их нет, факт. И я бы сказал, Тамара, довольно-таки смехотворной. Он не будет с Лизой. Это я вам говорю определенно. И все я сделаю сама. Холодец там у тебя вчера остался. Дай поесть, перенервничал. Идем. Тоня. Чего? Антонина, идем. Ой. Ты знаешь... Может быть, это и нехорошо, что я так говорю о твоем родном брате. Но Роман Тимофеевич похож на какого-то зверя. Я сам часто думаю, почему Роман стал таким? Ведь мы с ним погодки, в одной семье одну кашу ели. Как его унесло в сторону? Не может он видеть ни чужого счастья, ни чужого успеха, ни чужой радости. Может быть, уедем домой, а? Ну, ты что, а Славка? Ну, разумеется, после разговора. Обязательно. Ну, тебе что, Верочка, холодно? Да, да нет, ну, что на, ты. Ну, накинь на себя. Да нет, нет. Идем, люди уже просыпаются. Тише, ну а увидит кто? Ну и пусть. Знаешь, Верочка, если увидит хороший человек, пусть порадуется. А если злой, черт с ним, пусть злится. Ну, идем. Ну, пойдем. Идем. Пойдем. Тихон и Верочка ушли, а Лиза и Слава снова идут к дому, продолжая начатый еще где-то, видимо, у Москвы разговор. Ну, а она? Она говорит, Лиза, вы не первая и не единственная девушка, которая мечтает об этом. Я прошу поверить мне, моя личная жизнь сложилась удачно. Я народная артистка, меня любили и по традиции любят и сейчас. Я, кажется, должна была вам сказать, да-да, идите в театральную школу, но я не говорю вам этого ради вас. Я говорю вам, идите работать, поступите в кружок самодеятельности или в театр народного творчества. Есть талант, он блеснет и вас заметит. Нет? Это тоже скоро выяснится, но драмы не будет. Вот ты знаешь, Славка, это моя любимая артистка. Но когда она начала меня пугать, рассказывать мне всякие примеры, ой, мне так стало скучно и жалко ее. Нет, ну вот почему, черт возьми, она в своей молодости могла пойти на разрыв с отцом, с матерью, на полуголодное существование, ведь она же мне сама об этом рассказывала, из дома убежала. А я не могу... Могу. Очень даже могу. Вот хочу убежать из дома. Жаль, что некуда и незачем. Но хочу. Ну вот, если не примут в театральный, тогда да, самодеятельность. Но сердцем чувствую, что примут. Ты знаешь, а я, по-моему, произвела на них впечатление. Я когда читала, в зале было так тихо-тихо. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода. Здорово. Да. Слушай, а не пора нам в самом деле домой? Что, спать захотела? Не-а. А просто так, для приличия. А. О, Митя. Четверть шестого. Знаю, у меня часы. Да я несколько раз дверь открывал. Думал, вот-вот придешь. Ну, спасибо. А я не потому. Вы где были? А что? Да нет. Просто так. Да. За эту ночь я прожил 50 лет. Это тебе только кажется, Митя. Нет, это так. Так. Хорошо. Если тебя это устраивает, не возражаю. Слава, я не хотел бы тебя терять как друга. Это твое дело. А ты? Тебе что, все равно? Нет. Но я менять ничего не собираюсь. И кроме того, если ты превратишься в идиота, то дружить, конечно, с тобой будет невесело. Мальчики, переменим тему. Я обдумал всю свою жизнь. Она мне показалась такой длинной, бессмысленной. Я не спал ни одной секунды. Сначала я хотел поймать вас здесь и драться с тобой. Это, конечно, глупо, но я честно тебе в этом признаюсь. Хотел избить тебя, и все. Потом я хотел презирать вас обоих, а не разговаривать. Но это тоже наивно. Потом мне еще в голову приходили такие страшные решения. Вот, выходил сюда на улицу. А то в комнате самому страшно делалось. Что, повеситься, что ли, хотел? Ну, этого я не скажу никому и никогда. И вот что я хочу вам сказать. Я люблю вас обоих. Ты, Слава, мой самый большой друг. А без тебя, Лиза, жизнь для меня не имеет никакого смысла, никакой цены. Если бы ты знала, до какой степени мне все равно жить на белом свете. Вот говорю сейчас с вами, а у самого одно желание – умереть. Только маму жалко и папу. В общем, вот что я решил. Я сегодня уеду отсюда. Куда-нибудь, далеко-далеко. Я не буду вам мешать. А ты нам и не мешаешь. Как? Разве? А мне казалось... А спроси Лизу. Ни капельки. Да? А я уже начал собирать вещи. Если бы ты знал, как мне сейчас хочется тебя отлупить. Ты? Меня? А вот именно я, именно тебя. Конечно, Славка. Ты прав. Ты прав. Митька. Да ты что, с ума что ли сошел? Митька, ну перестань, ну не плачь, увидишь, Митька. Не надо, Славка, не надо. Перестань. Здравствуйте! С добрым утром! Тамара! Роман! Славка, они вас тут всю ночь караулили. Лиза, беги скорее домой! Счастливо! Счастливо! Куда это ты? Погоди! Роман! Тамара! Куда это ты помчалась-то? Будто украла чего. Нет, ты погоди. С тобой поговорят. Кто? Роман! Мы! Поговорим. Да что вы ее как птицу какую ловите? Лиза! Лиза, иди сюда! Да? Петровна! В чужую семью не лезь, законов не знай. Роман, прошу тебя. Папа! Тише! Останови их! Лиза! Звала ты меня? Нет, нет. Мы просто разговариваем. Антонина! Роман, перестаньте! А ты не командуй. Привык. У себя на собрании сигналы подавай. Там тебя слушать обязаны. А тут помолчи. На что уставился? Не бойся, бить не буду. Закон, к сожалению, не разрешает. Бесстыжие ты, Роза. О, весь дом за тебя не спит. Тетка с ума сходит. Я волнуюсь. А тебе хоть бы хны. Вчера языком-то бойко молотил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь что скажешь? Попался? Математика из себя корчит. Через Вовку Шилову в университет пролез. Это неправда, Роман. Да как вам не стыдно? Вы просто завидуете ему. Ты еще затявкал. Тоже тихим прикидывался. А туда же двери им отворяют, пособничают. Они все друг за друга горой. Митя, ты не обращай внимания. Дядя Рома сам, видимо, не понимает, что говорит. Не понимаю? Не понимаю. Может быть, ты думаешь, я не понимаю, что вы с Лизой всю ночь делали? Что? Назвать? Роман! Перестань! Дурак! Что? А, ты всю жизнь меня ненавидел! Все время козыряешь своим превосходством надо мной! Да не он козыряет, вы сами его чувствуете! Вот это вам и не дает покоя! Тамара, ну что же у тебя в доме-то делается? Ладно, уйди! Ну ладно, из-за какой-то девчонки! Лизонька, иди сейчас же сюда, слышишь, иди! Ты еще заквакал! Лизонька, иди сейчас же в дом, слышишь, иди! Поздно спохватился, вора вырастил, теперь растишь! Гулящий! Ай! Роман! Ох, мерзавец! Бесстыжий! Славик, это не я! Это не я! Это он сам! Сам! Ах, ну, черт с тобой! Все равно мне в жизни на донышке осталось! Пусти! Не говори! Пусти! Пусти! Только подойди! Только сунься! Я тебе рога-то обломаю. Ты его не тронь, ты его не нервируй. Он корову кулаком промеж рогов насмерть бьет, а тебя как муху, ты его не трави, не тронь. Дядя Гриша, успокойся, не надо. Дядя Гриша, не надо. Лизонька, Лизонька, пойдем домой. Слышишь, пойдем. Лиза, подожди. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно. Вот что я скажу тебе. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно. А ты помолчи, когда они с тобой говорят. Идейного из себя, Тихон Кович. А я с тобой не буду разговаривать, пока ты не ответишь, Святослав. Вон что. Да-да. А он вроде ничего и не спрашивает, лопочет что-то непонятное. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно. Не бормочи, бормочи, да соображай. Ишь ты, унижение моего захотел. Не жирно ли будет? Не жирно, не жирно. Дядя Рома, я в последний раз вас прошу, возьмите свои слова обратно. Славик, не обращай на него внимания. Да неужели вы не понимаете, что если я сейчас уступлю, я же все в жизни смогу уступить, все продать, предать. У меня же чести не будет, совести. Я не уступлю ни на один микрон, не уступлю. Я заставлю. Роман, Роман, прошу тебя, извинись. Я умоляю, ну, подумай о Косте. Я запрещу тебе сюда ездить. Я умоляю, ну, хочешь я на колени встану перед тобой. Слово ты из меня не вытянешь. Антонина, собирай вещи, домой. Нет, извинись сначала. Извинись перед Лизой. Что ты детей коверкаешь, чурбан необъяснимый? Неужели у вас уже не осталось капли элементарной порядочности? Где нам ее взять? Вся вами откуплена. Если вы сейчас же не извинитесь, я ударю вас по лицу. Роман! Дядя Рома. Перестань, Славка. Не надо. Я все равно никогда не прощу его. Я всю жизнь буду ненавидеть его, уничтожать всеми средствами. Сначала мне показалось, что я умру от страха. У меня все завертелось и поплыло перед глазами. Думала, упаду. А потом я подумала, да кто ж вы, чтоб из-за вас умирать-то? Нет, я даже благодарна вам за урок. Я чувствую себя увереннее, тверже. И я не боюсь вас, слышите? Не боюсь! Слушай, Роман, неужели ты думаешь, на тебя управы нет, а? Нет! Роман! Ну что ж, придется поискать. Ну поищи, Роман. Поищи. Роман. Может быть, на производство позвонишь. Роман. Я тебе телефон провернись. Дам. Звонарь, понимаешь, нашел. Уйди, провернись. Ишь ты, колбасу мою жрал. Сосиска на селушку звон. Понимаешь, позвони. Звонарь с пустой телефон, понимаешь. Очень напугал, понимаешь, меня. Позвони. Нет, видимо, таких людей нужно силой заставлять делать хорошее. А ты... Ты хороша, Тамара. Сама тихонько прикинулась. Втравила Романа. Я совсем не то говорила. Вы не поняли меня. Антонина, собирай вещи, домой едем. Нашлась, козочка-то, нашлась. Не мою вот задавила, не мою. Вот чужую козу-то задавила, чужую. А то видишь, ты мою козу. Мою козу не давила никогда. Ты чужую вот задавила. Мама. Батюшки, Володя, Женечка. Случилось что? Да, мама. Что? Ольга Петровна, пройдемте в дом. Пройдем в дом, мама. Пойдемте. Пойдемте. А что случилось-то? Что? Да что вы говорите, батюшки мои? Славка. Славка. Вот так. Вот. Понял? Понял, Григорий Александрович. Ну вот. До свидания. До свидания, Антонина. Так жди, Роман. Жду. Он извинится. Он обязательно извинится. Это у него сейчас в горле застрял. Лиза! Лиза! Зови-ка сюда отца. Зови-ка Григория Степановича, это я ему сейчас отвечу. Зови, зови! Тамара Тимофеевна, Женечке-то вчера на танцах плохо сделалось. Да! Врача вызывали. Маленькой у них будет. Вот я сейчас Гришке-то скажу. К кому первому приехали? Ко мне, к матери. Я растить буду. Умеем, умеем детей воспитывать. Мать-то она всегда нужна. Нужна, нужна. Ну, Лиз, где же отец-то? А папа спит. Сел на диван и заснул. Спит так крепко, будить не хочется. Ну, ладно, пусть спит и знает. Ольга Петровна. Ну, мама, милые мама, вы мои, в дом пойдемте. Пойдем, пойдем. А у меня пирожки с зеленым луком, с яичками. В дом, в дом пойдемте. Пойдем, милые вы мои. А, Женечка, ты теперь поосторожней. Славик, Славик, ты, пожалуйста, не думай, что это... Конечно, ты взрослый. В общем. На, ты просил ключ от двери? На, пожалуйста. Только помни, что я для тебя тоже главная. Митя! Да? Митя, ты тоже просил ключ, если хочешь. Нет, Тамара Тимофеевна, мне пока не надо. Митя! Митя, подожди. Лиза, спокойной ночи. С добрым утром. Вы слушали радиокомпозицию спектакля Центрального детского театра «Неравный бой», пьеса Виктора Розова. Постановка Анатолия Эфроса. Действующие лица и исполнители. От автора Виктор Розов. Слава Юрий Комаров. Митя Лев Дуров. Тамара Тимофеевна Людмила Чернышова. Антонина Васильевна Антонина Елисеева. Лиза Татьяна Надеждина. Верочка Татьяна Гулевич. Женя Евгения Фирсова. Роман Тимофеевич Иван Воронов. Тихон Тимофеевич Борис Чунаев. Володя – Сергей Соколов. Григорий Степанович – Евгений Перов. Ольга Петровна – Валентина Спирантова. Соседка – Наталья Сальникова. Запись 1960 года.